что и разочарованием-то называть нельзя. И тут на улице взгляд мой, которого я уже и не поднимал, споткнулся и вздрогнул, как от удара. На тротуаре, на сером и тусклом фоне засохшей пыльной грязи, стоял ярко-оранжевый, с переливом по краю, огромный эмалированный таз, полный весенних азиатских роз. Они плавали в тазу, покрыв поверхность воды сплошным слоем. Не было зрелища прекраснее и страшнее. Это были отрубленные головы роз, какая-то сюрреалистическая язва базара. Это было страшно, как распоротое брюхо. Не знаю уж, что со мной творилось. Я поспешно отвел глаза, как от несчастного случая. И то, что я увидел отшатнувшимся взглядом, и было целью моего путешествия, во всяком случае, его средоточием. Впрочем, я еще не знал об этом. Я видел лишь пока небольшую группу спин, сгрудившихся вокруг чего-то, о чем я только еще через минуту, решившись на любопытство, отчаясь иметь представление. Никак я не знал, что, отвергая намеки и знаки своей судьбы, не замечая холодненьких уколов моей звезды, погасшей, быть может, и очень давно, но еще славшей мне свой когда-то бывший свет, отрицая томление предчувствий и не находя в своей жизни еще раковых намеков на рок, на поражение, тупо сопротивляющейся очевидности, был я подтолкнут мелкими доступными судьбе, незаметными движениями повседневных неудач именно к этому мгновению, к этой точке пространства, точке воссоединения со своей судьбой. Вот вам отбитый носик, чайничка и розы в тазу, пусть это и будет базар и жара. Бедность деталей, обозначим бедность и подойдем вместе со мною к толпе. «Кто еще? Последняя карточка. Кто еще?» Так выкликал парень, которого я увидел первым из всей толпы, он и оказался первым. Потом уже время спустя разглядел я его напарника, более суетливо и смазанно. И затем лишь толпу, большинство, частью которого являлся сам. Была в этом парне для меня необъяснимая притягательность. Что-то забытое из детства, когда нравится род влюбленности старший, какая-то надежность, прочность и возможность дружбы, несмотря на столь значительную разность в возрасте. Это, конечно, было в нем, и я мог вспомнить такое детское чувство и узнать его, только теперь этот парень, герой детства, был младше меня. Блатные их младшенькие кореши, послевоенность. В общем, он мне нравился. Это чувство тем более было приятно, что давно уже его не было. Те, кто нравился в детстве, выстарелись и потеряли тот шик, а новые стали соперниками. Парень обращал на себя внимание не только потому, что был действительно центром этого собрания. Вы его видели первым из всех. Еще и потому, что он вас видел. Он видел все, ничто не ускользало от внимания этого мастера, непринужденный, точно занятого своей работой. Потому что это была именно работа, и занят ею был именно мастер. Все это доходило до меня постепенно, пока я стоял в сторонке и изучал, как пушкинский Герман, и в полной мере дошло лишь потом. Но и с первого взгляда эта небрежная собранность аса привлекала в нем, как в пилоте, как в водителе, когда вы расслабленный пассажир, как в человеке, умело занятом тем делом, которым вы не владеете, но в котором нуждаетесь. Он был занят, но по брошенному вскользь взгляду я понял, что я, приблизившись, был им отмечен. Этот взгляд зелено-серых, близко поставленных глаз отличался снайперской точностью.